Камацу выдержал долгую паузу. «Пойми, дружище», — сказал он наконец, — «хочешь ты этого или нет, сам проект уже начался. Поезд разогнался так, что спрыгивать поздно. Я для себя давно все решил. Ты тоже, пускай пока еще только наполовину. Да мы с тобой, братец, теперь скованы этой цепью до конца жизни. Один потонет, другому конец». Тенго помотал головой. «Скованы цепью? До конца жизни? Ну и дела. С каких это пор их отношения стали такими пафосными?» «Но вы же сами говорили, что торопиться особо некуда, разве не так?» «Я тебя целых 5 дней не торопил. К чему же ты пришел?» На секунду Тенго потерял дар речи. «Да пока ни к чему», — выдавил он наконец. «Вот пока и сходи поболтай с девчонкой. Глядишь, и решится хоть что-нибудь». Тенго с силой потер пальцами веки. Голова по-прежнему отказывалась соображать. «Хорошо, с Фукаэри я встречусь. Завтра в 6 на Синдзюку, в Накамура я. Перескажу ей вашу идею в самых общих чертах. Ничего большего обещать не могу. Объяснить объясню, но согласие с ее стороны не гарантирую». «Вот и прекрасно. Более чем достаточно». «А что вы ей обо мне рассказали?» «Ну, я-то больше о деле говорил», — оживился Камацу. «А тебе в 2 словах. Не женат, возраст лет под 30, детишкам в школе математику преподаешь. Здоровый как медведь, но человек неплохой. Молоденьких девушек заживо не поедаешь. Живешь скромно, глаза добрые. И еще большой фанат ее книги. Вот примерно и все». Тенго глубоко вздохнул. За какую бы мысль он ни пробовал цепиться, действительность отказывалась ее принимать. «Послушайте, господин Камацу, может, я спать пойду? На часах уже 1:30. Хотелось бы выспаться хоть немного, пока не рассвело. У меня завтра 3 пары лекций с утра». «Да, конечно. Спокойной ночи», — отозвался Камацу. «Добрых снов». И повесил трубку, как ни в чем не бывало. 30 секунд Тенго стоял, уставившись на трубку в руке, и лишь затем положил ее на рычаг. Он бы очень хотел заснуть. Добрые сны сейчас бы очень не помешали. Но прекрасно знал, теперь, когда его разбудили среди ночи, да еще таким разговором, просто так заснуть не удастся. Можно, конечно, чего-нибудь выпить, но алкоголя сейчас не хотелось. В итоге Тенго выпил стакан воды, вернулся в постель, зажег ночник, раскрыл книгу. Он надеялся читать, пока не заснет, но сон пришел к нему только с рассветом. Отчитав в колледже 3 пары лекций, Тенго электричкой добрался до Синдзюку, приобрел в Кинокунии несколько пакетбуков и отправился в ресторан Накамура-Я. Кинокуния – старейшая и крупнейшая сеть книжных магазинов Японии, один из самых известных на станции Синдзюку. На входе произнес фамилию Камацу, и его провели к тихому столику в самом дальнем углу заведения. Фукаэри пока не появилась. «Подожду, когда придет дама», — сказал он официанту. «Пока ждете, чего-нибудь выпьете?» — уточнил тот. «Нет, спасибо», — ответил Тенго. Официант поставил на столик стакан с водой, положил меню и исчез. Тенго раскрыл только что купленную книгу об искусстве колдовства, о том, какую важную функцию осуществляло колдовство в японском социуме, какую серьезную роль играли в древности заклинания для регулировки отношений между людьми, как ворожба, привороты, заговоры и проклятия компенсировали недостатки и сглаживали противоречия общественной системы. Что и говорить, веселое было времечко. В 7:15 Фукаэри по-прежнему не было. Тенго продолжал читать, не особо расстраиваясь. Все равно неизвестно, о чем пойдет разговор, и упрекать ее за непредсказуемость поведения, пожалуй, не стоит. Ничего удивительного, если по дороге сюда она вдруг передумала и решила исчезнуть. Скорее даже, так будет проще всего. Тенго отчитается перед Камацу, дескать, прождал 1 час, никто не пришел, и закроет тему. Что дальше, ему все равно. Поужинает в одиночку, поедет домой, и на том его моральный долг будет выполнен. Фукаэри появилась в 6:22. Официант подвел ее к столику, и она тут же села напротив, даже не сняв плаща. Положила на стол маленькие ладони и уставилась на Тенго. Ни «простите, что опоздала», ни «давно ждете», ни «здравствуйте», ни «очень рада». Никаких приветствий с ее губ не слетало. Эти губы оставались упрямо сжатыми целую минуту, пока Фукаэри изучала его лицо. Так, словно разглядывал диковинный пейзаж, раскинувшийся где-то на горизонте. «Крепкий орешек», — подумал Тенго. Невысокая, миниатюрно сложенная, эта девушка оказалась еще красивее, чем на фотографии. Но, пожалуй, сильнее всего притягивали ее глаза. Выразительные и совершенно бездонные. Под их пристальным взглядом Тенго никак не мог успокоиться. Она почти не моргала и, кажется, почти не дышала. Ее волосы падали на плечи так отвесно, будто их расчесывали под линейку, а такие же строгие и прямые брови в разлет идеально подходили к прическе. Как бывает у многих юных красавиц, ее лицу не хватало живости, а кроме того, в нем так и чудился странный, едва заметный дисбаланс.